А уж как по мосту мосточку сын дворянский проезжал, калина, калина, калинуша моя, сын дворянский проезжал, так у Катюши заезжал, калина, калина, калинуша моя, здравствуй, милая Катюша, у дворяка вороты, калина, калина, калинуша моя, у дворяка вороты, да запускай добра коня, калина, калина, калинуша моя, привяжи добра коня, да куточу дому с тобой, калина, калина, калинуша моя, куточу дому с тобой, да золоченому кольцу, калина, калина, калинуша моя, прошу милости твоей, да на круто крыльцо за мной, калина, калина, калинуша моя, прошу милости твоей, да в новую горницу со мной, калина, калина, калинуша моя. Что моя Катюша конь ворону у столба? Я на ярмарку ходила, ворона коня купила. Это что моя Катюша сюртук шляпа на крючке? Здесь вчера торговцы были, сюртук шляпу позабыли. Это что моя Катюша за детина за столом? Прохожий какой-то шел, попросить ко мне зашел. Нам не худо с тобой, милый, сиротину накормить, сюртук шляпу подарить, на дорогу спроводить. Ужала далеко, да умел плакала горько, калина, калина, калинуша моя, это что моя Катюша при заплаканных глазах, калина, калина, калинуша моя, это что моя Катюша при заплаканных глазах, да при затертой румяны. Я у матушки была, моя мама тяжела. Не обманывай, подлянка, я прогорний сам тебя. Провожала ты не парня, провожала ты дружка, провожала далеко, да объем плакала горько.